Говорит система электронный секретарь, если вам есть, что сказать Гарику Пономареву, говорите после сигнала. Ты можешь хоть раз в жизни вовремя прийти, а? Сам же договорился на час. И что, с Лобовым самому разговаривать? Ты ему сколько выставил? 10 или больше? Я же без понятия. Мы Бертинском, если ты что-нибудь перепутал. Ну? Давай, давай, ну, возьми трубку. Я тебе что, нянька с тобой бегать? Эпизод первый. Леша и Слава спят на узкой кушетке, укрытые до подбородков одеялом. Скорее, скорее, скорее. Че? Ну-ка, тебе плохо? Тошнит? Да? Не-не-не. Тошнит? Не-не-не. А что? Какать? Какать? Тогда вставай, вставай, давай. Кто это? Где? Вот. А это я. А почему борода? Какая борода? У тебя борода? А не должна? А как она выросла? Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Ай! Ой, ты идиот! Еще бы пастой намазал. Зачем? Что смешного? Раздражение же! А почему я? Да кто? Какой ты идиот? Какой идиот? Какой-то... Какой? То идиот. Ладно, лежи спокойно. А кто делает компоты? Повар делает компоты. Это очень хорошо. А кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. Понятно, что не пилот. А кто? Повар? Нет. Повар делает компот. Это, кстати, очень хорошо. Это хорошо, но... Кто-то же шьет ребятам трусы. Шьет. Но не повар и не пилот. Ну, тогда вопрос. А что вообще делает пилот? Поваром ясно, он делает компоты. Делает это очень хорошо. К нему претензий нет. Угу. Кто-то шьет ребятам трусы. Мы не знаем кто, но у него есть дело шить ребятам трусы. Чем занимается пилот? Если он, конечно, не шьет трусы ребятам. А мы знаем, что это не так. Замкнутый круг. Угу. Угу. Странный у Гарика дом. Не подумаешь, что это его. У Гарика? Угу, мрачный. Так мы у Гарика. А я чего-то... Ну, помнишь, как я пошел спать? Ну как, взял и пошел. Ну да, я так обычно и делаю. Я думал, ты уже был. Когда он купил только? А к чему снятся кролики? Что-то мне страшно. Ну, то есть не то, чтобы страшно, а ощущение, что мне страшно. Понимаешь разницу? Снился гигантский кролик. Он пил Б-52 и загорелся. А я его тушил. Ой, я понял. Окон нету. А свет тогда откуда? Странное ощущение. Какое-то чувство утраты. Та-та-та, просыпаешься с утра, ты с каким-то ощущением утраты, с неясным ощущением утраты. Кто это? Фет. А? Ну, а кто? Либо Фет, либо Тютчев, но Тютчев отпадает, потому что это не он, остается Фет. А повар делает котлеты, это кто из них написал? Что это? Это что такое? Что это за одежда на мне? Роба какая-то. Арестантская. Я веселый кролик, ля-ля-ля-ля-ля. Говорите после сигнала. Опять я. И слушай, я придумал пословицу. У семеняник дитя без глазу, а у 14 без двух, а у 21 без трех. Скотина, ну возьми ж ты трубку. Говорите после сигнала. Ой, куда это я попал? Я же Аня Леонидовна не звоню. Ну пока. Привет, Гарик.